Глава 10. Касси разбудил лиса на рассвете. К своему удивлению, лис почувствовал, что прекрасно выспался. Но еще более удивительным было то, что он вчера заснул моментально, несмотря на колоссальное количество информации, которую его новый приятель на него вывалил. Как только стражник принес два свертка с запаянной в вакуумный пакет одеждой, лис отправился в уборную. Кассий, тоже переодевшись, теперь стоял у разделочного столика и делал бутерброды. «Слушай, Кассий», — обратился к нему лис, фиксируя в блокнот то, что смог вспомнить из их вчерашнего разговора. «Ты не мог бы мне разъяснить, как тут пользоваться временем? Например, сколько часов в темном времени суток?» 10-11 часов», — ответил, не оборачиваясь, Касси. «Длительность с 12 вечера до 4 или до 6 часов утра, в зависимости от времени года. Потом идет серый цикл, рассвет, с 6 до 10 утра примерно. Белый цикл с 10 до 24 в среднем, красный цикл с 24 до 30, за ним следует синий цикл, сумерки». «С 30 до 36», — закончил за него лис. «Ладно, выходит, циферблат здешних часов имеет 18 делений, так? Кстати, у тебя есть такие часы?» «В телефоне, как у всех. Написать программу для мобильника проще, чем возиться с железками». Касси обернулся на гостя и улыбнулся. «Кстати, тебе бы тоже обзавестись». Он не закончил фразу. В дверь постучались, и хозяин пещеры пошел открывать. На пороге стоял стражник Цезори. «Привет, ребята», — сказал он и заглянул в жилище. «Тут вас Даяна на завтрак приглашает. Я хотел спросить, вы на такси полетите или пешком пойдете?» Касси был удивлен. Казалось, даже шокирован. Он округлил глаза и открыл рот, чтобы ответить. Но лишь вздохнул. Наконец, улыбнувшись стражнику, он сказал: «Мы пойдем пешком». «Кас, нехорошо заставлять канцлера города нас ждать», — подойдя к нему, тихо сказал лис. «Отсюда минут 30 ходу». «Не переживай, подождет». «Черт!» Касси с сожалением посмотрел на бутерброды. «И что же мне теперь с ними делать?» «Отдай мне», — сказал стражник, усмехнувшись. «Я в караулку отнесу. Наверняка найдутся желающие». Отдав бутерброды солдату и выйдя из квартиры вместе с лисом, Касси притворил дверь, и они вместе направились уже по знакомому каменному тоннелю, освещенному натриевыми лампами. «Тут что, никто двери не запирает?» — спросил лис, глядя на двери жилищ по обоим сторонам улицы, на которых вообще не было замков. «Нет, тут не принято воровать», — ответил Касси задумчиво. «Стоит ли говорить, что преступления здесь тоже не совершаются? Алкоголя здесь нет, значит, 50% проблем любого земного города исчезают здесь сразу». «А мордобой?» «Это за милую душу. Местные парни как-то затеяли драку прямо в воздухе, представляешь?» Он обернулся на лиса. «Вот это была битва, доложу я тебе. Стражникам пришлось немало потрудиться, чтобы опустить их на землю». «Слушай, ты, кажется, был удивлен, когда этот вояка сказал, что нас приглашает Даяна?» — спросил лис. Касси вздохнул. «Конечно, удивлен. Она никогда не приглашала меня на ужин, разве что 3 года назад, да и то по просьбе отца». «Касси», — лис глянул на него, — «может, это меня не касается, но Зоран и Даяна, они родственники?» «Нет, они...» — Касси замолчал. «Короче, Даяна всегда относилась ко мне как к пустому месту». «А почему она должна относиться к тебе по-другому?» Касси остановился и уставился на попутчика своими зелеными глазами с крестообразными зрачками. Только сейчас Лис заметил нечто схожее. Какие-то неуловимые черты в лице парня напоминают ему канцлера Хайденгарта. «Потому что она моя мать, Лис!» «Прости, но я ничего не понимаю». «Виновато», — пожал плечами Верный. «У тебя же нет крыльев». Касси вздохнул и пошел дальше. «Они были, но у меня их забрали». Лис оторопело посмотрел на него. Отрезали?» «Да». «Нафига?» «Так захотел отец. Он сказал, что я должен быть похож на человека, чтобы учиться в земной школе». «В школе на земле?» — переспросил Лис, тоже остановившись. «Но зачем? Зачем? За что?» «Тебе для всего нужен повод, как алкоголику», — улыбнулся Касси. «Крылья-то не спрячешь, а цвет глаз и зрачки можно скрыть контактными линзами». «И где ты учился?» «В той яме-то канаве. Я закончил там 10-11 класс в 2008 и даже получил аттестат». Собеседник Лиса вздохнул и улыбнулся. Он, казалось, с теплотой вспоминал то время. «Отец сказал, что это мне пригодится, и это действительно пригодилось. А вообще, было круто». Лис напряг память. Тоямата-Канава был крупным городом в Украине. Однако засунуть своего сына в земную школу постсоветского захолустья с гопниками, сбродом с рабочих окраин и отвратительным образованием мог только родитель, обладающий нечеловеческим цинизмом. «Круто?» – переспросил Лис. «Как же ты там обретался-то?» «Знаешь, после тех мест, в которых мне приходилось прятаться в развалинах, бегать голодным неделями и не спать сутками, находясь в постоянном стрессе, Тоямата-Канава показалась мне просто раем». «Что может пугать человека с непробиваемым магнитным полем?» – удивился про себя Лис. «Хотя, может, я мало знаю. На каждую гайку с хитрой резьбой найдется болт, так что еще рановато корчить из себя супергероя». «Папаша рассказывал мне, что люди там самые ужасные и отвратительные, но ничего особенного я не увидел», – продолжал Касси. «Вполне нормальные ребята. С одним я даже неплохо сдружился. Мы с ним вместе сидели за одной партой, но ни единого инцидента, связанного с драками, пальбой в стиле Дикого Запада. Нет, такого не было за все 2 года. Тогда отец сказал, что жизнь там сильно изменилась. Но может, там 10 лет назад действительно без ножа, дубины и пистолета никто из дома не выходил. Учеба была вообще несложная. Самое интересное, отец говорил, что я должен учиться на тройке, хотя там высший балл был 5. Странно, правда?» Касси улыбнулся и посмотрел на Лиса. «У него явно кризис общения», — усмехнувшись про себя, подумал Лис. «Проблемы, конечно, возникали. Например, когда я забыл выключить себе магнитное поле и поздоровался за руку с этим своим другом. Дело в том, что если поле долго не снимать, на его поверхности накапливается статическое электричество, причем в довольно больших объемах». «Ты убил его?» – заинтересованно спросил Лис. «Да, почти. К счастью, у отца оказался дефибриллятор, и я смог запустить сердце этого парня». Касси виновато улыбнулся. «Отец назвал это преступной халатностью. И все оставшееся время, пока я учился на земле, магнитного поля я был лишен. Этому моему другу, Жене, пришлось объяснить, что я испытал на нем электрошокер. Женя, конечно, обиделся, но эту проблему я быстро решил». «И как же?» «Я купил ему машину», — помолчав, ответил Касси. «Самой последней модели. Знаешь, Земля действительно многому научила меня за это время. Например, я понял, что очень приятно дарить подарки человеку, который что-то для тебя значит. Зоран все это время был со мной рядом и, конечно, держал меня на коротком поводке. Но все равно было здорово. Мы жили в доме за городом, как настоящая нормальная семья. Каждый день он отвозил меня в школу и ехал по своим делам, а вечером мы встречались за ужином, и я рассказывал, как провел свой день. Так что хрен с ними, с крыльями. Это стоило того. Лис задумался над словами Кассия. Его новый приятель с такой теплотой рассказывал о тех моментах, когда его отец был с ним рядом, что казалось, это было лучшим временем в его жизни. Но обменять крылья на 2 года обычного человеческого существования, в этом решении было явно что-то странное и загадочное. Войдя в здание, они поднялись по широкой лестнице с массивными медными перилами. И Лис, снова увидев нецелевое использование редких материалов, вздохнул. Войдя уже в знакомый зал, Лис увидел Даяну, которая, сидя за столом, просматривала какие-то бумаги. «На такси нельзя было долететь?» Она медленно повернула голову к вошедшим. «Вы заставляете меня ждать, как будто я вас каждый день на завтрак приглашаю». «Извини». Виновато улыбнулся Кассий и сел за стол справа от Даяны, а Лис разместился напротив нее. Секретарь Даяны, Нир, принес тарелки и, неспешно расставив их вместе со столовыми приборами, удалился. «Итак, государи мои», — сказала Даяна, когда трапеза была окончена и Нир принес чай. «Вы подумали, как будете добираться до базы Берта?» Лис кивнул. «Мы с Кассием всю ночь это обсуждали и пришли к выводу, что придется плыть по реке. Нам понадобится лодка с электромотором или двумя. Они производят меньше шума. Лодка должна иметь броневые листы по бокам, носовые и бортовые орудия, желательно калибра 13-15 мм». «Там безу», – предупреждающе произнесла канцлер. Лис вспомнил, что его новый знакомый говорил про безу. «Помесь лягушки и крокодила, да?» «Кассий уверил меня, что без проблем перестреляет их на дальних дистанциях». «Из лодки?» – недоверчиво спросила Даяна. «Да», – заявил Кассий, счастливо улыбаясь. «Всех одной пулей». «Надо же!» Подумал Лис, глядя на своего напарника. А еще вчера сидел в углу и рыдал. Что могло повлиять на его состояние? Выговорился. «Ладно, вы лучше знаете, что делать и как, не мне вас учить», — вздохнула крылатая женщина. «Главное, чтобы были результаты». «О вашем судне я уже позаботилась. Оно стоит в порту, но раз ты просишь дополнительные орудия и броню, то придется выделить еще немного времени. В общем, не переживай, катер будет готов к отправке к 11:00. «Буду очень признателен», – кивнул Лис. «Кстати, я придумал, как называть наших врагов», – сообщил Кассий. «Судя по всему, они внешне похожи на кошек и собак, поэтому предлагаю их назвать филисоидами и канисоидами». Даяна задумчиво посмотрела на своего сына. «Принято. Отныне так они и будут именоваться в официальных документах. Между прочим, лисенок». Она повернулась к юноше. «Разработка твоей координатной сетки завершена, и сейчас идет отладка. Вот». Даяна передала ему через Кассия коммуникатор с сенсорным экраном. «Он запрограммирован на нужную частоту, и теперь мы сможем отслеживать вас в реальном времени через Wi-Fi покрытие в лесу. Главное, не трогай сетевые подключения. А вообще...» Она улыбнулась. «Великолепная идея. Ты молодец, лисенок». Лис заметил, что на него смотрит Кассий, и в его взгляде была просто бешеная зависть. «Погоди, Даяна», — Лис помотал головой. «Что значит «завершена»? Я думал, уйдут недели, а то и месяцы на ее проектирование». «За дело взялся научный институт «Альтернатива» и сделал все в течение суток». «Альтернатива», — Алис задумался. «В этом заведении директор или командующий, насколько я понял, тот самый Зоран». Значит, Сесадмин Тенев, которому я рассказал о своей идее, может ему, этому Зорану, звонить. Учтем. Да, Лис, повернулся к нему Кассий, наконец справившись со своей завистью. Здорово придумано. Такое тонкое инженерное решение. Как тебе это вообще в голову пришло? Хотя да, ты же системный администратор. Я не сисадмин, сколько раз повторять, ответил Лис. Просто очень хорошо представляю себе работу протокола беспроводной связи. Хорошо, ребята. После завтрака зайдите на склад, выберите себе оружие, патроны не забудьте. Все остальное, аптечки, снаряжение, одежда и все прочее уже ждет вас. Да, и Лисенок, не забудь, пожалуйста, зайти в госпиталь. Врач очень хочет тебя видеть, напомнила Даяна. И допив чай, Касси и Лис уже собрались пойти на склад, но канцлер снова обратилась к Лису. Лисенок, еще один момент. В твоем досье сказано, что ты придерживаешься националистических взглядов. Это правда? Так говорить не принято, вежливо улыбнулся Лис. Если хотят выразиться таким образом, то говорят, что человек действует в интересах процветания своего народа. И ты действуешь в интересах процветания своего народа? Просто хотелось спросить, ничего, что ты вынужден защищать другую расу и вообще другой биологический вид? Даяна, удивленно произнес Лис, мы ж союзники. Знаешь, как говорят, у русского народа есть только два друга, его армия и город Хайденгард. Даяна медленно подняла брови и чуть приоткрыла рот, а Касси вздохнул. Да не слушай ты его. Обратился он к ней. «Это у Лиса шутки такие, дурацкие. Не обращай внимания». «Вот как?» Канцлер заинтересованно взглянула на Лиса. «А в том же досье было сказано, что ты патологический брюзга. Что ж, учтем. Свободно». «У меня тоже есть один вопрос, Даяна». Лис улыбнулся. «Можно?» «Конечно». Юноша кивнул на бюст, стоявший на некоем возвышении возле окна. Он изображал человека с длинной окладистой бородой и взглядом, устремленным вдаль. «Я никак не могу понять, кто это? Карл Маркс? Лев Толстой?» – попробовал угадать Лис. Даяна укоризненно посмотрела на него. «Это Чарльз Дарвин». Лис поднял брови и несколько раз перевел взгляд с бюста на его владелицу. «Почему он?» «Потому что по образованию я биолог, Лис». «И что?» «А разве ты не ценишь выдающихся людей, труды которых дали тебе образование и работу? Разве ты не почитаешь Уильяма III Гейтса?» Мягко улыбнулась канцлер. Лис застыл с приоткрытым ртом, не зная, что ответить. Но Кассий незаметно дернул его за руку, и Лис пришел в себя. Да, конечно, это великий человек. Да живет он вечно. Юноша смущенно улыбнулся и слегка поклонился Даяне. Да, я понял. Благодарю за завтрак. Доброго дня. Лис ненавидел врачей, их осмотры, и теперь его голова была загружена поиском способов этого избежать. Он пытался найти решение, бродя между стеллажей с оружием самых разных стран и времен. Встретив, например, дульнозарядный мушкет 18 века, Лис с удивлением взял его в руки. И, осмотрев его, понял, что он сделан здесь, на Фебе. Судя по всему, как экспериментальная промышленная модель. На медной табличке сбоку было выведено «Мушкет Кингстон, 5684 год». Он, сколько себя помнил, всегда мечтал о винтовке итальянской фирмы «Беретта». И у них с Кассием, который предпочитал швейцарскую технику, даже вышел спор, к которому подключился Цезори-оружейник. Последний должен был снабдить юношей оружием, и все трое спорили бы до хрипоты, если бы их не прервал секретарь Даяны Нир, который зашел проверить, как обстоят дела в архиве. «Так, ладно», — подвел итог Лис, вздохнув. «Беру АР-70 на 90 с подствольником и пистолет 93Р с увеличенным магазином. Ну, еще глушитель возьму. У меня все». Кассий выбрал какую-то винтовку швейцарского производства, пистолет той же фирмы, и они пошли к выходу. «Эй, минуточку!» Лис остановился между стеллажей архива, увидев нечто знакомое. «А это еще что за хренотень?» Он сразу понял, что это. На нижней полке одного из стеллажей стоял запечатанный в прозрачную пленку 3D-принтер. Лис медленно присел рядом с ним и заглянул в мешок, стоявший тут же, но Кассий нетерпеливо дернул его за куртку на плече. «Брось, а! Времени мало, собраться надо успеть!» Лис выпрямился и повернулся к своему напарнику. «Так, вот что. Иди и найди остальных членов группы. Все знаешь, так что проведи инструктаж. Проверь снаряжение каждого и убедись, что все в норме. Потом найди Даяну и удостоверься, что разрешение на вылет получено». «Но, Лис...» «Никаких «но». Иди и делай. Это приказ, солдат». Кассий неуверенно посмотрел на Лиса, но подчинился и вышел. «Отнесите эту вещь в мою комнату. И этот мешок тоже», — обратился Лис к служащему архива и, отвернувшись, улыбнулся. Способ, как избежать врачебного осмотра, был, наконец, найден. Лис уже завершал работу со своим 3D-принтером, когда Кассий постучался в дверь его квартиры. «Да, входи». «Все сделано», — вздохнув, произнес гость. «Все снаряжение в норме, но личный состав проинструктировать не удалось. Даяна сказала, что это должен делать старший по званию. Но разрешение на вылет получено. Место вылета – аэропорт. Терминал Ан-Суд-Шуб». «Очень хорошо, Касси», – задумчиво ответил Лис. «Падать в далекое небо? Нет, не так. Полет падения в небо». Пытаясь перевести название терминала, он вертел в руках еще теплый, только что произведенный с помощью принтера, предмет. Лис бросил его своему напарнику, стараясь сделать это неожиданно. Но реакция у парня была великолепная. Кассий моментально поймал предмет, даже не напрягаясь, и стал его разглядывать. «Постой, это как не удалось проинструктировать?» – опомнился Лис. «Я старший по званию? И сколько же мне теперь звездочек на погоны вешать?» Кассий пожал плечами. «Стандартное звание для верного первого года службы – капрал или научный офицер». «Да вы шутите!» – пробормотал Лис, усмехнувшись. «Прапорщик на должности министра обороны». «А с этим что делать?» Кассий подбросил предмет, созданный Лисом, в воздух, и тут же поймал его. «Отдай это Даяне», – сказал Лис, усмехнувшись. «Скажи, что это мой подарок на дорожку. Это нужно сделать как можно скорее. Лети на такси. Если что, скажи, что в аэропорт, я пойду пешком. Мне надо подумать». Кассию явно не понравилась эта идея. Он поджал губы и хмуро посмотрел на Лиса, но командир снова обратился к нему. «Кстати, почему бы нам не поехать в тот лес на моей машине?» Его гость несколько секунд мигал, стараясь понять, о чем говорит верный. «Моя машина, Land Cruiser, на которой я сюда с Реном приехал», — напомнил Лис. «Сразу бы все загрузились и спокойно поехали». Кассий усмехнулся. «Пойдем в аэропорт вместе, и я тебе расскажу, где твоя машина. А подумать ты можешь и позже». «Ладно, черт с тобой, пошли». Лис поднялся, закинул на плечо штурмовую винтовку, сумку с ноутбуком, поправил значок на кончике воротника и вышел. «Это машина моего отца, и он дал ее тебе на время», — Теперь она ему нужна, и ее перегнали к нему. «А где живет Зоран? Хотя, дай угадаю, на другой планете?» «В точку. 1 000 000 световых лет отсюда или около того, за точность не ручаюсь», — улыбнулся Кассий. «Хотя в тоннельном переходе это все равно не ощущается. 40 000 километров или 1 000 000000 световых лет не имеет значения. 2 часа, и ты на месте». «На машине?» «Да неважно на чем, хоть на лошади». Лис задумался. «Тоннельный переход может открыть только башня Омикрон?» «Да, диспетчеры, способные его открыть, есть только там. Только не спрашивай, как это работает. Единственное, что я знаю, у них там вообще другие физические законы, не такие, как здесь или на Земле». Они прошли площадь и свернули по улице в пещеру налево, но, к удивлению Лиса, она вела вниз. Он посмотрел под ноги, не ощутив привычного деревянного пола, которым была вымощена обычная улица. Поверхность пещеры была каменная, но гладкая, словно отполированная. «А где это вообще находится?» «О, это темный вопрос. К башне Омикрон нельзя прилететь через космос или что-то в этом роде. Башня находится вне времени и пространства. Ее нельзя показать на карте, потому что она обретается в месте под названием «Нигде», — сказал Кассий и добавил. «Или ничто». Лис вздохнул. Мало-помалу он начал привыкать ко всему этому и уже почти не удивлялся, только слегка утомляла склонность его нового приятеля к драматургии и сценичности. Видя, что Лис его не понял, Кассий снова попытался объяснить. «Ну смотри, представь себе шар или выпуклый диск. Это будут границы времени, пространства и материи. А башня Омикрон находится вне этого шара или диска, понимаешь?» «И где это все висит?» – спросил Лис. «Там нет такого понятия, где. Это здесь можно сказать. То-то находится там-то относительно того-то и движется с такой-то скоростью. Так можно сказать лишь по той простой причине, что материя относительна. А там как бы этой относительности не существует». Кассий вздохнул. «Я же говорил, это очень трудно объяснить». «Понятно. А ты был там?» Кассий улыбнулся. «Где?» Лис понял, что это троллинг. «Не нарывайся на рифму». «Да, я был там», кивнул его напарник. «Но там нет ничего особенного. Обычный город, посередине которого стоит строение, напоминающее Пентагон на Фрунзенской набережной. Хотя башня может меняться. Когда отец впервые увидел башню Омикрон, ему она представилась как серое двухэтажное здание, похожее на какой-нибудь затрапезный научный институт времен Советского Союза. Но это было почти 20 лет назад, по земным меркам», добавил Кассий и посмотрел на Лиса. «Эй, ты вообще меня слушаешь?» При упоминании Пентагона в памяти Лиса возникли кадры его прошлой жизни. Казалось, это было так давно, что он даже удивился. Когда-то мимо этого самого Пентагона он ехал на велосипеде и, проехав Алексеевский пешеходный мост, сделанный из стекла и стали, поднялся до Ленинского проспекта, повернул на улицу Вавилова и, наконец, приехал на смотровую площадку Московского университета. Было лето, и Лису пришлось ехать медленно, чтобы не нагружать сердце. Да и велосипед он взял на прокат. «Если бы мать узнала об этом, была бы та еще сцена», — улыбнувшись, подумал Лис. «Слушай, Касси, если башня может перебросить человека из ниоткуда в никуда, то, может быть, ей по силам такая задача, как звонок отсюда в Москву?» «Вообще нет никаких сложностей», — ответил тот. «Звони. Коммуникатор у тебя в кармане. Представь, что ты на Земле. Набери код города или абонента, номер и говори». Лис немедленно достал телефон и набрал номер матери. Он заметил, что Кассий пошел чуть впереди, чтобы не мешать разговору. мать почти сразу подняла трубку. «Привет, мам», — сказал Лис. «Прости, я немного задержался». Мать вздохнула. Это был вздох облегчения. Лис не знал, что ожидать от разговора, но на всякий случай приготовился к сцене. «Привет, Сережа», — на удивление спокойно сказала мать. «Где ты?» «Сложно объяснить, не телефонный разговор». Лис тоже вздохнул. «Я просто хотел сказать, чтобы ты не волновалась, потому что у меня все в порядке». Мать помолчала. «Знаешь, я говорила с твоим начальником, Зораном». Лис похолодел. Зоран звонил его матери? «Он сказал мне, что ты работаешь на него, и ничего плохого с тобой не случится». «Он говорил, чем я занимаюсь?» – спросил Лис. «Консалтингом вроде, нет?» «Да, я консультирую здесь кое-кого. У меня тут контракт». «Я поняла», – сказала мать. «Насчет меня не переживай, тут все в порядке. Занимайся делами, сынок». «Я люблю тебя, мам. Пока». Лис повесил трубку и огляделся. Он все время шел за Кассием, но совершенно не замечал дорогу и сейчас стоял в огромной пещере, похожей на ангар, посреди длинной асфальтированной полосы, которая, судя по всему, заканчивалась обрывом. Надо думать, до земли было порядочное расстояние. В конце этой взлетно-посадочной полосы стояла группа Цезури и Бескрылых. На фоне яркого неба они были хорошо видны. Кассий куда-то исчез. Однако через минуту Лис услышал какой-то звук и обернулся. Кассий ехал к нему на электрокаре. «Нет времени объяснять», – улыбнулся он. «Падай рядом». Подъехав, Лис и Кассий вышли, направившись к группе. Верный заметил, что присутствуют только несколько человек. Незнакомый Цезури, секретарь Даяны Ниир, системный администратор по имени Тенев, которого Лис про себя назвал Теньком. «Ну, наконец-то», – хмуро произнесла Даяна. «Что с вами сегодня, ребята? Вы постоянно опаздываете». «Извини», – привычно сказал Кассий. «Это не объяснение», – начала Даяна, грозно двигаясь на сына. Но тот вынул изготовленный Лисом предмет и, улыбнувшись, протянул канцлеру. Даяна взяла предмет, и ее лицо изменилось. «Пластиковая монета?» – она посмотрела на Лиса. «Что это значит?» «Вам нужна нормальная экономика», – сказал Лис. «Понимая, что из металла чеканить монеты сложно, я нашел на складе 3D-принтер и нарисовал эту монету, а принтер распечатал. Ничего сложного». Даяна рассматривала предмет, иногда бросая взгляд на Лиса. «А кто изображен на обороте? Чей это профиль?» «Ты». «Я?» – обескураженно произнесла канцлер. «А почему у меня уши с острыми концами?» Лис пожал плечами, а Кассий с трудом удерживался, чтобы не рассмеяться. «Я подумал, так будет эстетичней». Вместо ответа Даяна немного отодвинула волосы, чтобы Лис смог увидеть ее уши. «Видишь, такие же уши, как у тебя», – сказала она. «И не надо делать из меня эльфийскую королеву. Культ личности мне тоже совершенно не нужен». Она передала монету системному администратору. «Сможешь повторить?» «Думаю, да», – неуверенно проговорил тот. «Вместо моего профиля тут должен быть изображен Форт Мост. Вторую половину монет мы отпечатаем с мостом Лигуана». Она повернулась к Лису и мягко улыбнулась. «Я так понимаю, ты сделал это с определенной целью. Могу ли я узнать о твоих намерениях?» «Да, у меня есть просьба. Я не хочу больше видеть врачей и все, что с ними связано». «Боишься стетоскопа, лисенок?» Улыбнулась Даяна и, вздохнув, задумалась. «Ну хорошо, а поговорить-то ты с ним можешь?» «Просто поговорить, ну?» Лис непроизвольно нахмурился и поджал губы. Канцлер заметила это и скептически покачала головой. Лисенок, мне жаль, что тебе придется испытать стресс от общения с врачом, но, насколько я знаю, у тебя появился навигатор. Она бросила взгляд на Касси. Связь между верным и навигатором необходимо откалибровать и настроить. Кроме врача, этого никто не сделает. Все так же, глядя на Лиса, она показала куда-то позади себя. Не заставляй себя уговаривать. Лис вздохнул и обернулся к своему проводнику. «Ты идешь?» Касси кивнул и пошел следом. Даяна указывала на достаточно объемную палатку военного типа, и, отогнув ее полог, Верный увидел типичного врача средних лет, занятого типичным же занятием всех медиков. Он что-то писал. Сам врач особенных подозрений не вызывал. Лис перевидал их порядочно, однако развешанные плакаты с изображением костной структуры крыльев Цезури его заинтересовали. «Присаживайся», — мельком глянув на Лиса, сказал врач. «Касси, я тебя позову». Лис сел на стул напротив доктора, ни слова не говоря. «Меня зовут Ферас», — улыбнулся врач. «Сейчас мы поговорим, вместе рассмотрим несколько картинок, потом мы проведем маленькое испытание, и ты полетишь, куда тебе надо». Лису такая перспектива не очень пришлась по душе, но он, промолчав, кивнул. Врач Ферас заметил это. «Не хочешь со мной говорить?» Он все так же ожидал от своего пациента какой-либо реакции. «Ну и ладно, начнем?» Вместо ответа Лис протянул руку. Врач понял и дал ему три карточки. «Какая связь между нарисованными предметами?» – спросил Ферас. Лис мельком глянул на квадратные пластиковые листки, сложил их стопкой и отдал обратно врачу. Там изображались рог барана, морская раковина и космическая галактика. «Золотое сечение Фибоначчи», — ответил Лис. «Переведи в цифровое значение». «0618». Ферас улыбнулся. «Очень хорошо, молодец. Погнали дальше. Какие камни в реке?» Лис мрачно посмотрел на врача. «Мокрое». «То, что ты видишь глазами, реально?» «Да». «Почему утка плавает?» Лис закрыл один глаз, сосредотачиваясь. «По воде», — ответил он. Лису начинало это нравиться. Он понятия не имел, откуда ответы рождались в его голове. Однако они приходили к нему моментально, словно кто-то в его голове зажигал большую лампу и освещал ей череп изнутри, на своде которого был начертан ответ. «Что общего между молоком и ежиком?» «Способность сворачиваться». «Считаешь ли ты себя живым человеком?» Вопрос был неожиданный, и Лис медленно перевел глаза с настенного плаката на врача. «Да». Врач кивнул, записав что-то у себя в журнале. «Зоран приказывает тебе убить меня. Выполнишь ли ты приказ?» Лис поймал себя на мысли, что мог автоматически ответить «да». Но ответить отрицательно он тоже почему-то не мог. Он просто не мог произнести «нет», потому что чувствовал, что не может идти против истины. По спине юноши пробежал холодок, и он еще раз посмотрел на врача. «Это что еще за шуточки?» – прохрипел он. «Почему я не могу ответить «нет»?» «Потому, что это не является истиной», — улыбнулся Ферас. «Ты больше не сможешь врать, даже если очень этого захочешь. Да и смысла в этом, как такового, нет. Врать приходится потому, что ты боишься кого-то или чего-то. Но ты должен радоваться, страх больше не властен над тобой». «Минуточку», — поднял руки Лис, останавливая врача. «Означает ли это, что теперь я буду выполнять все приказы Зорана, которые он озвучит?» Ферас вздохнул и развел руками. «Сразу видно, что ты не знаешь, кто такой Зоран. Дело в том, что ему незачем озвучивать свои приказы». Лис закрыл глаза, стараясь понять то, о чем говорил врач, но тот отвлек его, тихо постучав ладонью по столу. «Давай проведем последний тест, а время обдумать все это у тебя будет потом». Лис помотал головой и открыл глаза. Феррас поднял руку и подозвал Кассия. «Кто у нашего лисенка теперь стратегический навигатор?» – спросил врач. «Я за него?» – с улыбкой ответил Кассий. «Можно проводить калибровку?» Лис посмотрел на этих двоих, и в его душе зародилось нехорошее предчувствие. «Могу я спросить, что это за калибровка и последний тест?» Вместо ответа Феррас вынул из ящика стола огромный револьвер Смит Вессон и многозначительно улыбнулся. «Я ненавижу, когда в меня стреляют!» Лис и Кассий шли к установленным на противоположной стороне ангара нескольким большим армейским палаткам, в которых Лис должен был произвести инструктаж своей группы. Лис был взбешен. Он только что пережил выстрел из револьвера 44-го калибра. Особого ущерба он от этого не понес, но с самим фактом смириться никак не мог. «Прости, но тут ничего не сделаешь. Я могу откалибровать и настроить поля только при их максимальной пиковой напряженности». «Вы же позиционируете себя как прогрессивных существ», — все еще возмущался Лис. «Неужели Зоран не придумал ничего лучше, чем стрелять в своих людей?» «Ну я же извинился», — улыбнулся Кассий. «Действительно, какой же ты все-таки брюзга!» «Эй, там!» — окликнула их Даяна, стоявшая возле палатки. «Потом свои отношения выясните». «Мы идем!» — откликнулся Лис и ускорил шаг. Что говорить на брифинге своим соратникам, он пока еще не решил. Но Лис надеялся, что в процессе знакомства он что-нибудь придумает. Пока Даяна переговаривалась с местным центром управления полетами, Лис зашел в палатку и осмотрелся. Такая же армейская палатка, как у врача, изнутри была похожа на небольшую комнату. Позади вошедшего была стена уже знакомой ему картой региона, а напротив нее сидели двое Цезори. Кассий же занял место позади них. С Реном Лис был уже знаком и знал, что проблем с ним не возникнет. От Кассия тоже, вроде сюрпризов не ожидалось. А вот неизвестный член команды под именем Виток показался ему слишком задумчивым. Это был Цезори крепкого телосложения в пятнистой форме, и с автоматом за спиной он выглядел еще более внушительно, но Лис заметил на его лице какую-то мрачную отрешенность. «Надо познакомиться с ним поближе», — подумал Лис. «Нужно узнать, от чего у него на лице эта печать отчаяния». Он еще раз оглядел своих будущих подчиненных, незаметно вздохнул и, выпрямившись, подошел к карте, заложив руки за спину. Даяна тоже зашла в палатку и встала в углу, скрестив руки на груди. «Здравствуйте, граждане-солдаты», — сказал он. «Меня зовут Лис, и мы сейчас рассмотрим наш путь до пункта назначения, так называемой базы Бертрама де Метца. Я знаю, у многих из вас присутствует боевой опыт, но я принял решение выиграть эту войну с минимальными жертвами с обоих сторон. Итак, первое правило в моей группе – без приказа не стрелять. Второе правило в моей группе – если цель на прицеле, получи разрешение на выстрел. И, наконец, третье правило. Приказы командира обсуждению не подлежат. Это ясно?» По сути, все три правила содержали только одну инструкцию – подчинение командам старшего по званию. Но Лис понимал, что проблемы будут в основном именно с дисциплиной и субординацией. Присутствующие были удивлены, но все были согласны. «Хорошо. Наш путь не должен быть особенно тяжелым до отметки 22. Там начинается территория, занятая противником. Ее мы будем пересекать ночью с выключенными осветительными приборами и в режиме полной тишины. Когда доберемся до базы, сверим наши действия с действиями так называемого народного ополчения и выберем совместную стратегию сбора информации. Повторяю, Наша цель – собрать информацию о противнике в короткие сроки. Военные действия не планируются. Вопросы? Я не совсем понимаю, произнес бывший Маркшейдер. Они наши враги и пролили кровь на нашей земле. У нас есть преимущество – господство в воздухе. Еще у нас есть множество веществ, которые могут быть потенциально боевыми и отравляющими. От общеядовитых и кожно-нарывных до сжиженных веществ нервно-паралитического действия. По-моему, их надо вытравить, как паразитов, а не прыгать вокруг них с биноклем. Скажи мне, на кой черт нам вообще оставлять их в живых? Похоже, Витек хорошо изучил этот вопрос, усмехнулся Лис. Даю голову на отсечение, он только и думает о применении всей этой дряни. «Вполне законный вопрос», – глядя на Витка, согласился Лис. «У тебя погиб кто-то из родственников?» «Все». «Я так и думал. Но знаешь ли ты, Виток, каким оружием они воюют? Какова их техническая обеспеченность и промышленное развитие? И вообще, зачем они здесь?» «Перетравить их хлором не проблема». Но что будет, если они, приняв наши правила, начнут использовать свои запрещенные приемы? Лис все это время, глядя на карту, взглянул на Витка. Ты не думаешь, что в этом случае мы можем потерять не только Крип и Хайденгард, но и всю планету? Потому что ее некому будет защищать. Это еще один основной закон войны. Государи мои, недооценка противника ведет к неминуемому поражению. Ладно, похоже, вам нужно обрисовать ситуацию, как вижу ее я. Эти ваши конисуиды-филисуиды набросились на эту планету только потому, что не планировали адекватного сопротивления. Они считали, что здесь живут дикари с копьями и луками. Лис вздохнул, оглядев слушателей. Именно в этом наше главное преимущество. У нас есть эффект неожиданности. Но действовать нужно эффективно. И для того, чтобы эффективно воевать, нам необходимо знать о противнике все. Именно за этим мы и идем. Он сделал паузу. Понимаю, вопросов много, но их мы можем обсудить по дороге. Прошу на выход. Когда Виток проходил мимо него... Лис аккуратно тронул его за локоть. «Это правда?» – тихо спросил у него Верный. «У Хайденгарда действительно есть химическое оружие?» Цезори хмуро посмотрел на него. «Да, но ты же...» «Расскажи подробнее, что у вас есть», – прервал его Лис и приготовился внимательно слушать. Виток мрачно улыбнулся, видя, что Лиса заинтересовала упоминание об этом. «У нас есть 40 тонн фурана-кумарина. Это аналог вашего земного иприта, страшный яд. Мы впервые применили его в войне с разъясняющими. Вывести его помог Зоран. Он привез сюда образцы растений и создал далеко в горах базу, которая занималась их разведением и выделением боевого вещества. Успех превзошел все ожидания. На испытаниях погибло почти 60% подопытных. Везде, куда попадало боевое вещество, образовывались огромные пузыри, которые взрывались, обнажая открытую рану, доступную инфекциям. Более того, у фурана кумарина обнаружилось еще одно свойство. Пострадавший от такой атаки в 40% случаях приобретал генетическую мутацию. Виток рассказывал об этом как о чем-то, что должно вызывать восхищение, однако Лиса от таких подробностей слегка замутила. «Достаточно, благодарю», – остановил он рассказчика. «Поговорим об этом позже». «Опять я вышел на этого Зорана», – вздохнув, подумал Лис. Так вот, каким одним ударом он уничтожил разъясняющих. После того, как все вышли, Лис подошел к Даяне. «Да, лисенок?» «У этого парня посттравматический стресс», — сказал тот. «Военный синдром. Ему нужно не на разведку отправляться, а на реабилитацию к психиатру». Даяна напряженно сдвинула брови и покачала головой. «Может быть, но это все, что у меня есть». Лис вздохнул, видя, что его не понимают. «Даяна, есть такая штука, как внутренняя граница психики. Ее переходят, когда совершают действия, граничащие с нечеловеческой жестокостью. Витек однажды уже пересек эту границу, и теперь от него можно ожидать чего угодно. Даяна, он опасен. Прости, но он летит с тобой». Лис задумчиво посмотрел на канцлера и кивнул. «Хорошо. Мне нужно 10 минут здесь посидеть и немного прийти в себя. Не могла бы ты поставить стражу снаружи, чтобы меня никто не беспокоил?» Даяна удивленно посмотрела на него, но кивнула. «Ладно, но только 10 минут». Оставшись один, Лис облегченно вздохнул и прошелся по палатке. Проблем было множество, и они еще не успели осесть в голове, как осадок. Поэтому Лис решил сделать это побыстрее. Взяв карандаш и бумагу, он сел за один из столов. «Так, основная проблема – это не башня Омикрон и не война, а Зоран фон Дольх. Вот самая загадочная фигура с более чем странными методами управления персоналом. Нужно узнать о нем все, что можно». «Понятно, что этот мой стратегический навигатор, как бы он там себя ни позиционировал, является политруком и заградотрядом в одном лице. Это сделано для одной цели, чтобы я не вышел из-под контроля. С ним я разберусь. Следующий пункт – этот Витек. То, что в мою группу включен такой персонаж, и начальство никак не реагирует на сообщение о его потенциальной опасности, говорит только об одном – это сделано намеренно. Учитывая, что съехавший с рельсов Витек даже не камень на шее, а часовая бомба, мы имеем следующий вывод – сложность проведения операции повышенная. Надо признать, я неопытный командир, и вешать все это на такого, как я, крайне нерационально. Если только… Лис, поняв, о чем идет речь, встал и прошелся. Он читал о таком методе в мемуарах разведчиков. Молодого шпиона бросают в самую гущу какой-нибудь операции, и он должен быстро войти в курс дела и также быстро включиться в процесс. В противном случае его пристрелят свои же. Обучение в среде повышенной сложности. Лис вздохнул. Он не был уверен, что справится со всем этим, особенно в условиях фронта. Его внимание привлек некий предмет на полке одного из стеллажей возле стены. Это был глобус Земли. «Единственный, на кого я могу рассчитывать в этой ситуации – Рен», – понял Лис, покрутив глобус. Он явно не замешан во всем этом, да и показался достаточно разумным. Он еще раз посмотрел на карту региона и, заметив на столе коробочку с тархуном, подошел и, открыв ее, бросил щепотку стимулятора в рот. Через полминуты ему стало значительно лучше, и он, выпрямившись, вспомнил, что есть еще одна проблема, которую надо обдумать. Дизайнеры жизни. Судя по всему, информация о них была секретна даже для внутреннего использования, но знать о них было необходимо. Еще один нераскрытый элемент в этой безумной мозаике. Однако Лис знал, что вполне способен разобраться в этом. Он не собирался быть пешкой и куклой в руках этого Зорана, кем бы этот человек себя ни считал. Это решение придало Лису уверенности. Он положил ладонь на глобус. «Прости, прощай, Одесса, мама. Нью-Йорк, папаша, ждет меня», — с улыбкой произнес он, ласково глядя на модель родной планеты. Ему вспомнился дом, и Лис подумал, что очень сильно изменился с тех пор, как попал в эту передрягу. Он прислушался к себе и заметил, что задним умом он обдумывает вероятность той или иной случайности, которая может произойти по дороге к базе Бертрама де Метца. «Наверное, во мне действительно заговорила кровь предков», — с улыбкой подумал Лис. Однако теперь части головоломки были на нужных местах. Их не хватало, и Лис не знал, в правильном ли положении они находятся. Но теперь, если на него будут сыпаться новые пазлы, он знал, как он их будет раскладывать. Мягко хлопнув глобус, как старого друга, с которым приходится надолго расставаться, Лис вышел из палатки.